Глава 10. Настоящее. «Океан будто ложкой мешают. Легкая вода!» — тихо проговорил акустик, но его шепот прозвучал подобно крику. Субмарине угрожает много опасностей, но большинство исходит от рук человеческих. Поломки, неисправности, ошибки навигации и технического обслуживания. За редкими исключениями человек сам создает себе неприятности. Однако есть два проявления стихии, которые смертельно опасны для подлодки, независимо от ее состояния. Первое – внезапное изменение уровня термоклина. Как правило, граница разнотемпературных слоев пролегает примерно на одной глубине, которая изменяется не очень значительно. Пользуясь этим, подлодки часто ложатся на термоклин, экономя энергию и сжатый воздух. Тогда субмарина уподобляется обычному подводному кораблю. Только роль воды исполняет холодный, плотный слой, а воздуха теплый, разряженный. Однако иногда граница совершает резкий перепад, и температурный рубеж резко опускается вниз. Если субмарина движется с хорошей скоростью, а капитан не слишком расторопен, есть риск резко уйти на дно, скатившись по термоклину, как по скользкому склону горы. Сейчас, в эпоху сверхпрочных, многосоставных корпусов, это не так опасно. Но в прошлом, на заре освоения глубины, ни один искусственный аппарат погиб от неожиданного провала и скачка забортного давления. Второе явление также связано с плотностью воды, но имеет совершенно иную природу. Земная кора на дне океана заведомо тоньше, и в районе разломов, а также вулканической активности, временами происходит прорыв больших объемов газа. В этом случае обычная морская вода превращается в своего рода газировку, легкую воду с очень низкой плотностью, иногда настолько низкой, что судно не в силах держаться на ней. И то, и другое встречается очень редко. Гораздо реже неприятностей чисто технического характера. Но салазки и легкая вода вызывают суеверный страх у подводников. Примерно так же, как обычные люди боятся акул и ядовитых пауков, хотя обычные авто и паромобили ежегодно уносят во много раз больше жизней, нежели самые свирепые, голодные и ядовитые животные. Шелест и свист в наушниках приближались и усиливались, переходя в булькающий гул. И было понятно, что эсминец «Семерок» не стремился к «Пионеру», а стремглав удирал от легкой воды, идущей широким фронтом. Но в районе аргентинской котловины такая напасть появиться просто не могла. Ниоткуда. Тем более в таком количестве и внезапно, без сопутствующих признаков. «Никаких донных прорывов и газовых выбросов. Вода просто меняет структуру», — докладывал акустик. Кремневский отдавал быстрые, четкие команды, повинуясь которым пионер начал разворот. Грибные винты закрутились быстрее, разгоняя 2000 тонн металла. В гуле легкой воды можно было не опасаться, что противник услышит шум механизмов субмарины, аккуратно прибавляющий ход. Не осталось времени прикидывать по карте, или он доверился собственному чутью, соотнося в уме примерную скорость пионера, линию разворота, приближение газированного фронта и допустимый уровень шума. Они успевали, проходили по самой грани, но успевали развернуться с вектором движения примерно в 45 градусов от курса эсминца. После этого можно было дать полный ход, минимально рискуя обнаружить себя. А под водой пионер способен выдавать больше 30 узлов скорости, уйдя от любой аномалии. В отсеках мигали красные лампы, сигнал общей тревоги. Каждый находился на своем месте, делая назначенную работу. Доктор Радюкин лежал на узкой койке, крепко ухватившись за поручни, и лихорадочно вспоминал, все ли образцы закреплены надлежащим образом и запер ли он ящик с записями. Было бы неудобно собирать их по всей каюте, случись что-нибудь. «А что может случиться?» Егор Владимирович закрыл глаза и начал молиться. «Бля!» — уже не выбирая слов, воскликнул акустик. «Накрывает!» И накрыло. Шум миллиардов газовых пузырьков, рождающихся в морской пучине, резко изменился, буквально набросился на пионер, охватив со всех сторон ревом кипящей воды. Не было времени гадать, как такое вообще возможно и какой демон мешает океан дьявольской ложкой. Вся вода вокруг подлодки превратилась в газированный коктейль, в котором и плотик не удержался бы, не то что многотонная махина. Размашистым движением Кремневский пристегнул себя к креслу страховочным поясом и щелкнул тумблером внутри корабельной связи, вызывая реакторный отсек. Одновременно он быстро и четко скомандовал. «Полный вперед! Задаем дифферент на корму! Носовые и рубочные рули на всплытие! Кормовые на погружение! Цистерны не продуваем!» Даже на фоне геотермальной аномалии, которая точно не гео, экстренную продувку почти наверняка вычислит самая скверная гидроакустическая станция на расстоянии в десятки километров. С тем же успехом можно просто всплыть, открыть люк и помахать эсминцу рукой. Вражеский корабль все еще близко. Слишком близко. 10 узлов. Прибавляем. Приказав реакторной команде выдать полную мощность, Крамневский взглянул на глубиномер. Пионер мог уверенно погружаться на 2 километра. Корпус был рассчитан на 2,5. Теоретически, в зависимости от состояния забортной воды и еще множества непредсказуемых факторов, подлодка могла опуститься до 3 километров. Ниже ждала безусловная смерть. 1700. 1850. Скорость движения составила уже почти 15 узлов, но субмарина по гладкой пологой траектории уверенно шла ко дну. 950. 2000. Указатель глубиномера опускался с такой уверенностью, словно перед ним был, по крайней мере, еще целый метр шкалы, а не короткое желтое и еще более короткое красное поле. 20 узлов. Крамневский почувствовал, как струйки пота поползли по вискам. Пионер наращивал скорость как только мог, но плотность забортной среды также неотвратимо падала. Ни бешено рубящие газ винты, ни выставленные на максимум горизонтальные рули не помогали. Подлодка уходила на глубину. 2300. Проседание немного замедлилось, но буквально через мгновение пионер разом потерял почти 200 метров. 37 узлов. 2900 метров. «Командир, пора продуваться», — произнес чуть срывающимся, но в общем твердым голосом старпом Русов. «Нельзя! Эсминец слишком близко!» — сквозь зубы проговорил Крамневский, не отрываясь от пульта. В обычной ситуации стрелки на приборной панели вертикальны или близки к тому. Циферблаты специально ориентируют так, чтобы можно было одним взглядом охватить все указатели и оценить общее состояние. Сейчас стрелки буквально выплясывали дикий танец, предвещающий скорый и печальный конец. Корпус содрогался от неритмичных ударов, словно по облицованной керамикой стали долбил сразу 1 000 000 пневматических молотов. Завихрения газожидкостной смеси действовали как множество рассогласованных водоворотов, стремящихся разорвать аппарат на части. Не сорвало бы батискаф, принеслось в голове у Крамневского. И почему-то ни с того ни с сего вспомнилось, что общая протяженность кабелей в «Пионере» составляет около 250 тысяч километров. То есть, если их пустить в одну нить, можно 6 раз обернуть земной шар и еще немного останется. Подлодка, ничтожно малая на фоне свирепого катаклизма, камнем падала в пучину, никогда не видевшую солнечного света. Глубиномер давно и прочно зацепил зубом указателя красную полосу. Лодка оставалась цела только благодаря резко упавшей плотности воды, но конец был уже близок. Пионер упадет на дно, получит неизбежные повреждения, а затем корпус расплющит вернувшимся давлением. 3300 метров. «Командир, если аврально не продуемся, абзац!» — повторил Русов. В рваный гул за бортами вплелся тихий звон, как будто сам пионер жалобно стонал в удушающих объятиях океана. Звенящее похрустывание зловеще прозвучало по отсекам, словно кто-то легкими шагами пробежался по свежему насту. Страшный удар сотряс субмарину, нос рвануло вниз и почти сразу обратно, так что, не будь или он пристегнут, его выбросило бы из кресла. «Теряем продольную остойчивость. Растет дифферентующий момент», — отрывисто докладывал боцман. «Сейчас перевернет». «Третий отсек. Сальник номер 8. Сопливица. 5 капель в секунду. Виноват. Уже 8». Механически бормотал переговорник. «Сальник номер 6. 4 капли в секунду». «Плохо. Очень плохо. Система уже не держит давление. Еще чуть-чуть и вылетит. Пойдет вода». В жалобном писке бортов ощутимо просела счастливая нитка, натянутая под слегка выгнутым потолком. Крамневский размашисто перекрестился и скомандовал. «Экстренная продувка! Пузырь в нос!» «На грани! Все еще может услышать! Даже сквозь фон!» Эхом отозвался штурман Межерицкий, не столько противясь приказу, сколько комментируя. И так было понятно, что выбора не осталось, только героически утонуть, навсегда похоронив раздавленный пионер в иле и красной глине морского дна. «А может, он уже сам пошел на дно?» — странно спокойным голосом продолжил Межерицкий. «Булька не на спаде!» — доложил акустик. На неискушенный слух Крамневского в рычании легкой воды не изменилось ничего, но Светлакову было виднее. На больших глубинах обычная система продувки бесполезна. Забортное давление не позволяет вытеснить балласт напором сжатого воздуха. Для этой цели у пионера была целая батарея твердотопливных газогенераторов, на самый крайний случай. Тяжелый пресс пороховых газов выдавливал воду из цистерн, сообщая лодке положительную плавучесть. Опустив корму почти на 40 градусов, вращая лопастями винтов, как уставший ныряльщик, затягиваемый в водоворот, пионер мучительно тяжкими рывками выгребал с 4-километровой глубины. Медленно, слишком медленно. Если прежде чем иссякнет источник газировки, лодке не удастся подняться хотя бы до трех, вернувшаяся к нормальному состоянию вода все равно раздавит аппарат. 2900, 2850. Кромневский только сейчас обнаружил, что все это время с такой силой упирал правую ногу в пол, что нога закостенела. Теперь малейшее движение отзывалось резкой болью. 2500. С оговоркой и оглядкой можно было сказать, что внеплановое и весьма опасное приключение закончилось более-менее удачно. Акустик вычленил шумы эсминца далеко в стороне. Тот, не снижая скорости, чесал как можно дальше от опасного района. Газовая аномалия, которая едва не стоила жизни лодке и всему экипажу, исчезла столь же стремительно, как и появилась. Как будто иссяк некий исполинский баллон, накачивающий океан углекислотой. Похоже, Радюкину будет чем заняться. Гадая, что же это было и откуда появилась легкая вода, без каких бы то ни было следов донных прорывов. И, что не менее любопытно, куда она пропала? Или он бегло взглянул на ситуационную схему, расположенную выше и сбоку от командирского пульта. На ней изображалось внутреннее устройство субмарины, а разноцветные лампочки обозначали состояние агрегатов и другие показатели функциональности. Четвертый блок пульсировал частыми попеременными включениями желтого и красного. Поломка не критичная, но достаточно серьезная. Собственными силами устранить без последствий невозможно. Четвертый блок. Реакторный отсек. Плохо. Очень плохо. Вот и начались кинематографические приключения, которых ждал Радюкин. «Это еще не беда», — пояснил старший реактор-инженер. «Но уже приближение к ней. Хорошее такое. Почти вплотную». Здесь, на посту телемеханики и управления реактором, все было очень функционально и технично. Очень много приборов, индикаторов и контрольных панелей. Простые скелетные кресла и шкафчики со специнструментом. Душа технаря здесь буквально отдыхала. Главное не думать, что за несколькими толстыми переборками и изолирующими панелями укрыт реактор и паропроизводящая установка, огромный цилиндр, опоясанный паутиной трубопроводов, укращенный атомный ад, способный месяцами дарить лодке энергию, тепло, чистую воду, а при неосторожности мгновенно убить весь экипаж. Или не мгновенно. Как человек сугубо практичный, или он верил только в то, что можно увидеть и измерить. Поэтому атомная энергетика вызывала у него легкий отголосок суеверного страха. Слишком слабого, чтобы повлиять на образ мыслей и действий, но достаточно сильного, чтобы командир пионера чувствовал себя неуютно, даже за многослойными стенами. Под защитой стали, керамики, свинца и боропласта. Крепящий счетчик автоматизированного радиационного контроля также не добавлял оптимизма. «Ушибы, пара рассечений, когда на попа начали вставать. Это ерунда», — продолжал реактор-инженер. «Главное — активный пар». Он сделал паузу, прилаживая влажные волосы, бисеринки воды и новые, неразношенные рабочее белье, похожие на свитер и шерстяные штаны грубой вязки, свидетельствовали о том, что атомщик совсем недавно был в зоне строгого режима радиационной безопасности. Он покинул ее через тамбур дезактивации с обязательным душем, едва теплым, чтобы поры кожи не расширились, и сменой защитного костюма. В углу на специальной вешалке-стояке висел рабочий комбинезон облегченного образца с еще нетронутой печатью и пломбой Института атомной энергетики. Облегченным тот именовался символически, потому что полноценный радиозащитный скафандр весил почти 300 килограммов. На фоне тяжелой брони мешковатый рабочий костюм с капюшоном и пристегивающейся мордой дыхательной маски смотрелся стильно и элегантно. «Пар!» — повторил реакторщик и, видя нетерпение командира, быстро развернул широкий лист полупрозрачной водостойкой бумаги. «Вот у нас в чем беда!» — парень скользил по сплетению рисованных линий на схеме. Перчатка, болтающаяся на застежке, тащилась следом, как баржа за буксиром. Когда лодку накренило и начало молотить, не выдержала система трубопроводов. Кромневский дернул щекой, вспомнив проблемы с подводной лодкой Салинга, возникшей как раз по причине импровизированной модернизации. Суть нагрянувшей беды командир уже уловил, но продолжил внимательно слушать специалиста. «Резкий рывок, смена давления. Чуть-чуть погнулись фланцы, придавило прокладки. И все, пошел активный пар». «Починили?» — отрывисто спросил Илеон. «Конечно!» — реакторщик почти оскорбился, но сдержал профессиональную обиду. «Все в лучшем виде, как на тренировке. Сразу урубили очистку через фильтры. Избыток давления стравливаем в струю винта. Автоматика закачивает горячий пар в систему вакуумирования. Объем отсека продуваем воздухом низкого давления. Прорывы ликвидированы. Пластырь, заливка и фиксатор. Но это не поможет. «Капиталка?» — уточнил командир. «Да», — скорбно ответил мастер. «Без рентгена диагностики и полной замены все, что заделано на скорую руку, все равно слетит. Это как дырка в трубе с горячей водой. Какую блямбу на нее не ляпни, температура и напор пробьют заплату. Но настоящая беда не в этом. Система трубопроводов получилась очень сложная. Ее обсчитали на отлично. Пожалуй, даже от торпеды ничего не случилось бы. Но лодку трясло, как дитё игрушку. На такую нагрузку проектировщики не забивались. Поэтому поползла вся геометрия, несмотря на амортизирующий фундамент и прочие кунштюки. Слабенько поползла, на миллиметры. Но для такой хитро запутанной системы достаточно. Образовалась масса точек напряжения по всей системе». Мастер сделал паузу, переводя дух. Он слыл затворником и не привык так много и образно говорить. Комбинезон на вешалке взирал на Элеона пустыми бельмами стекол. «Такие трубковыверты держат давление хорошо, но только пока все цело. Запас прочности большой, однако если что-то пошло не так, то сливай воду. Конструкция ослаблена. Заклеим в одном месте, давление и пар быстро пробьют в другом. Так что теперь, пока на верфь не вернемся, будут постоянные утечки. По мелочи, но частые. Как бы не по нескольку раз в сутки. Плюс к тому, у нас травит уплотнение кассет парогенераторов. Сумели локализовать, уменьшили эффективное сечение течи обжатием. Но устранить полностью пока не получается. Есть часов 8-10 до насыщения фильтров. И пока не прижало, надо сбрасывать давление с паропровода и быстро разбирать. Это еще хорошо, что не стали связываться с жидкометаллическим теплоносителем. Были ведь планы на свинец-висмутовый реактор. Сколько там? Крамневский кивком указал в сторону реакторного зала. 70 рентген в час, по-деловому отозвался мастер. Много. Что рекомендуешь? Всплывать, глушить атомную печку, продувать реакторный отсек. После снижения давления экстренный ремонт. Возможно, придется глушить часть кассет, но это терпимо. Думаю, 2 часов нам хватит. Далее экстренно же снова вводить реактор и на глубину. Дальше, конечно, придется все время подклеивать трубы на ходу, но о перспективах смогу сказать только когда загляну в парогенераторы. Что-нибудь иное есть? Коротко уточнил Элеон. Всплывать нам немного не с руки. Тогда мастер на мгновение замялся. Метод Наутилуса. Открыть переборки, снизить уровень загрязнения в реакторном за счет того, что умеренно загадим весь пионер. Кроме радиоразведки, у них дополнительная экранировка. Но ни к ним, ни от них. Полная изоляция отсека. Организовать посменные аварийные команды по паре человек и чинить протечки без массированной продувки. Всплывать не понадобится, воздух сэкономим. Но это все равно, что заливать пожар бензином. Людям надо где-то отдыхать, оказывать первую помощь, в случае чего. Радиация по ране – гарантированная язва. До конца похода всем носить легкую защиту, даже в гальюн. И аппаратура очень плохо реагирует на такие фокусы. Будет вал ложных срабатываний автоматики и прочий букет. Крамневский машинально потер шею, соображая. Метод Наутилуса применялся лишь однажды. В ситуации полной безысходности и считался грубейшим нарушением, граничившим с преступлением. Оправданием такому решению могла стать только физическая невозможность подняться на поверхность. Пионер всплыть мог, но тем самым он терял свое главное и, по сути, единственное преимущество – скрытность. Целый час на поверхности – это очень много, несмотря на пустынный район океана и прекрасные средства разведки. Реакторщик стоял рядом, энергично расчесывая пятерней уже высохший ежик волос. Его узловатые пальцы чуть подрагивали, выдавая крайнюю озабоченность. Но подводник молчал, стараясь не мешать ходу мысли Крамневского. Лишь во взгляде воспаленных глаз читалось: «Командир, решай скорее».